После сего любезного дара, сдерживая мои разгорающиеся чувства, она жила в одиночестве. Я же проводил в ее доме почти все свои дни, счастливый уж тем, что могу видеть и слышать ее. И я упивался, дыша единым с нею воздухом, любуясь светом, коим все озаряли ее прекрасные очи, испытывая больше радости за сим занятием, чем небожители в раю. Избрав ее навсегда дамой своего сердца, в ожидании того дня, когда она станет моей милой голубкой, моей женой, единственной моей подругой, я, несчастный безумец, не получил от нее даже залога будущих наслаждений, а напротив, слышал только множество добродетельных советов. Как достигнуть мне славы доброго рыцаря, как стать сильным и прекрасным, никого не бояться, кроме Бога, почитать женщин, служить лишь одной даме и любить прочих в ее честь. Впоследствии, когда я окрепну в бранных трудах, и если будет она по-прежнему мила мне, только тогда она станет моею, ибо любит меня одного и, вопреки всему, дождется меня. И, говоря так, заплакал молодой рыцарь Гюк и, плача, присовокупил, что при мысли об этой прелестной и хрупкой, как тростинка, женщине, чьи руки казались ему слишком слабыми даже для легкого бремени золотых запястий, он не мог совладать с собой, ибо представил себе железные оковы, разрывающие ее нежную кожу, и прочие муки, коим она была предательски подвергнута и кои вызывают его возмущение. И раз уж дозволено говорить о своем горе пред лицом правосудия, он заявляет, что жизнь его навеки связана с жизнью его прелестной возлюбленной и подруги, и если б ей угрожала беда, он твердо решил умереть. И названный молодой дворянин возносил всякую хвалу дьяволице, что свидетельствует, сколь глубоко проникла в него порча, а также показывает всю мерзость и неисцелимую греховность его жизни и коварство чар, коими он был опутан, что и будет повергнуто на суд господина нашего архиепископа, дабы спасти от адских сетей покаянием и через изгнание беса эту молодую душу, если только дьявол окончательно не завладел ею. Названного молодого человека передали в руки его родителя после того, как он показал, что африканец — слуга обвиняемый. Восьмой предстала пред нами, введенная с большим почетом слугами господина нашего архиепископа, достопочтенная и высокородная дама Жаклина де Шановрие, аббатиса Кармелитского монастыря Пресвятой Девы. Даме этой была поручена покойным сенешалом Турени, отцом монсеньора графа де Ларош-Карбон, ныне покровителя названного монастыря, цыганка при святом крещении, нареченная Бланш Брюин. Мы объяснили досточтимой госпоже аббатисе ниже следующее, что дело идет о святой церкви, о вящей славе Господней и о вечном спасении людей нашей епархии, угнетенных кознями дьявола, равно как о жизни одной из тварей Господних, невиновность кои еще может быть доказана. После сего объяснения мы просили госпожу аббатису свидетельствовать обо всем, что было ей известно касательно таинственного исчезновения ее дочери во Христе, Бланш Брюин, обрученный нашему Спасителю под именем сестры Клары. Тогда досточтимая госпожа аббатиса сообщила то, что следует ниже. Происхождение сестры Клары ей, свидетельнице, неизвестно. Но подозревается, что родилась она от родителей еретиков, врагов Господа нашего. Она действительно была отдана в монастырь, управлять коим поручено ей аббатисе духовной властью хотя она себя и считает сего недостойной. Названная сестра стойко отбыла срок послушания и произнесла монашеский обет по святому уставу ордена. Но по произнесении обета погрузилась в глубокую грусть и чрезвычайно побледнела. Спрошенная ею аббатисой о причинах уныния, названная сестра, обливаясь слезами, ответила, что причины сего ей самой неизвестны, что уже 1001 раз проливала она слезы, оплакивая свои прекрасные волосы, и что помимо того она жаждет свежего воздуха и не может сдержать желание бегать, карабкаться на деревья и резвиться, как ее к тому приучила жизнь под открытым небом, что ночи свои она проводит в слезах, мечтая о темном боре, под сенью коего ей случалось не раз ночевать. И, вспоминая о прежних днях, возненавидела она монастырский воздух, от которого спирает дыхание. Исподволь в ней копились греховные мысли, и подчас мечты отвлекали от молитв, лишая ее всякого покоя. Свидетельница тогда же преподала ей святые поучения, предписываемые церковью, напомнила ей о вечном блаженстве, вкушаемом в раю девственницами, и сколь приходяща жизнь наша на этом свете, и сколь безгранична милость Божья, дарующая за каждую утраченную нами горькую радость, уготованные нам награды любви вечной. Несмотря на эти мудрые материнские советы, злой дух все же упорствовал в названной сестре Кларе, и она по-прежнему любовалась листвой дерев, зеленью лугов, глядя на них в церковные окна во время богослужения и в часы молитв. Она, коварная, напускала на себя мертвенную бледность, лишь бы остаться ей в постели, а иной раз носилась по монастырскому двору, подобно козе, сорвавшейся с привязи. В конце концов, она исхудала, утратила свою неописуемую красу и блуждала, как тень. По этой причине мы, аббатиса, ее духовная мать, опасаясь рокового исхода, поместили сестру Клару в лазарет. И в одно зимнее утро она исчезла, не оставив за собой никаких следов побега, как то взломанных дверей, замков, открытых окон, ничего, что доказывало бы ее бегство. Ужасное это происшествие мы отнесли за счет пособничества дьявола, терзавшего и соблазнявшего ее. Тогда отцами нашей церкви дано было заключение, что сия дочь ада, назначенная отвращать монахинь от их святой жизни, но ослепленная блеском их добродетелей, пролетев по воздуху, вернулась на шабаш ведьм, которые, желая надругаться над нашей святой верой, подбросили сию цыганку на площадь у статуи Девы Марии. Сказав это, аббатиса с великим почетом, по приказанию господина нашего архиепископа, была отвезена в свой монастырь. 9-м пришел вызванный нами для показания Жозеф по прозвищу Рыбак, меняла, лавка коего находится у моста под вывеской «Золотой Бизант». Меняла поклялся своей католической верой не говорить ничего другого, кроме правды, известной ему по поводу дела, ведомого церковным судом. И он свидетельствовал следующее. «Я, несчастный отец, ввергнутый святою волей Господа в великую скорбь. До появления здесь ведьмы с горячей улицы было у меня единственное сокровище — мой сын. Он был красив не хуже дворянина и учен, как писец. Более дюжины совершил он путешествий в чужие страны и, к тому же, был добрый католик. Он бежал от любовных игр, ибо решил остаться в безбрачии, разумея, что он — моя единственная опора на старости лет, свет моих очей, и радость моего сердца. Таким сыном гордился бы сам король Франции. Добрый и смелый малый, лучший мой советник во всех делах торговли, веселье моего дома, одним словом, сокровище бесценное. Ибо я одинок на этом свете, потеряв в недобрый час подругу жизни, и слишком я ныне стар, чтобы родить себе еще сына.